Василиса Царевич. Однако есть и другие мужчины. Завоевав, а не будучи подобранным хозяйкой, расположение женщины, выше него по социально-финансовому уровню, мужчина окрыляется и быстро поднимается за ней вверх, а не ноет и не пытается манипулировать глубиной своей непостижимой и израненной души. Никакого противоречия с предыдущей главой. Для такого завоевания и прыжка нужны как минимум харизма и потенциал выше среднего, чем не ценность. Например, смелый и неглупый порядочный парень попал в неприятности, запутался, не понимает, что дальше делать с жизнью, а тут она. Таких историй со счастливым концом немного, но они есть. Напомню краткое содержание сказки «Царевна лягушка». Превратившись из толстой жабы в женщину мечты, Василис Премудрый показал Ивану, дураку, демоверсию волшебной себя, после чего отправил его искать себя же в тридевятом царстве. Покажи, кто ты есть, завоюй. По дороге, в которое он и дурак, обрел самостоятельность и лихую дерзость, стряхнул с себя влияние родни, ушел с фиолетового уровня и победил отца девушки. Красавчик же! Результат: жаба и дурак превратились в Василису Прекрасную и Ивана Царевича, Читу Царевич, дуэт, воспетый в веках. И я там был, мед пиво пил,